Глава 13. Кико выпрыгнул с подземелья Матиуса и помог выбраться старику. Они были в пределах храма. Кико не дождался Матиуса и пошел к выходу. Буря миновала. На площади вокруг храма было необыкновенно светло. Кико поднял лицо к небу, облака медленно расходились, и в прорывах виднелся блеск светила. Он играл переливами на иглах башен дворца и на крышах городских домов. Кико обомлел. Он шагнул обратно в храм, натолкнулся на изумленного старика. «Подождем королеву или навестим ее сами?» – спросил старик. Кико с трудом понял, что он говорит об Эл. «Эл!» Он побежал по коридорам вглубь храма. Матиус покачал головой. Он не желал видеть ее мертвой. Он поспешил за великим, шаркая ногами, затекшими от сидения в подземном коридоре. Воздух в зале был таким горячим, что Матиус едва мог дышать. Он вздохнул, когда увидел ее. У нее было лицо такой белизны, точно она превратилась сама в белый камень. Чаша с огнем покоилась на ее вытянутой руке, и огни наверху горели совершенно ровно. Стояла она в той же позе, в какой они ее оставили, но одежда была растерзана, серые клочья валялись повсюду, а ее странная синяя кожа, которую она прятала под серой одеждой, зияла рваными лоскутиями и дырами, словно кто-то рассек ее во многих местах. Оружие осталось при ней, Матиусу было чему удивиться. Но длилось удивление лишь мгновение. Потом он испытал такую жалость, что едва не заплакал. Он не смог понять, жива она или нет. Она не пошевелилась, когда двое появились в зале. Она будто их и не видела. Остекленевшие глаза смотрели перед собой. Матиус с надеждой посмотрел на Кико. «Она жива?» – тихо спросил он. «Эл», – позвал Кико. Она не ответила. Когда Кико обошел вокруг, приблизился к постаменту. Тут огонь в чаше полыхнул с такой силой, что Великий отбежал к стене. «Что это значит?» – спросил он. «Это значит, что она жива!» – закричал Матиус. «Только она должна отдать огонь сама!» «Попроси ее!» – приказным тоном сказал Кико. «Не могу! Королева должна принять этот огонь!» «Схожу за Алмейрой!» Матиусу не пришлось идти в зал, за ними пришли Радоборт, Алмейра и Хетти. Радоборт кинулся к постаменту. «Осторожно!» – предупредил Кико. Радоборт его не услышал. «Эл, что с ней произошло? Эл, ты слышишь меня?» – кричал брат. Кико заметил, что на приближение Радоборта огонь не отреагировал. «Она должна отдать чашу», — сообщил ему Кико. «Забери ее». «Она шевельнулась», — воскликнул Матиус, заметив шевеление губ Эл. «Она говорит что-то! Тихо, тихо!» «Я помогу!» — Хэти с энтузиазмом ринулся к постаменту, но огонь в чашу угрожающе блеснул, и Матиус, который был ближе, успел перехватить юношу. «Не приближайся, погибнешь! Королева должна взять чашу», — сказал старик. Настала очередь Алмейры. Она замирала при взгляде на Эл, шла маленькими шажками, медленно, с опаской. Ее приближение огонь встретил новым блеском. «Не пойму, в чем секрет». Озадаченный Матиус посмотрел на Радоборта. «Ты один, кого он подпустил». «Забери у нее огонь», — резко сказал Кико. «Нужно снять ее оттуда». «Прислушайтесь к тому, что она говорит», — предупредил Матиус. «Видите, ее губы движутся». «Она говорит, что не может двигаться, тело не слушается», — сказал Хэти, который не сводил взгляда с бледного лица Эл. Эл закрыла глаза. «Потренируемся в ловкости», — деловито предложил Кико. «Радоборт, лезь на постамент, раз это пламя принимает твое присутствие. Забери огонь и столкни Эл оттуда». «Она же разобьется», — воскликнула Алмейра. «Я поймаю ее», — недовольным тоном пояснил Кико. «Ей придется с этим смириться». Радоборт лишь делал усилие, чтобы залезть к Эл, и пламя в чаше метнулось вверх. «Да что же это?» – не выдержал он. «Так не получится», – заключил Кико. «Эл, ты меня слышишь? Дай любой знак». Эл открыла глаза, повела ими в сторону Великого. «Ты можешь опустить руки?» «Нет», – шевельнулись ее губы. «Не чувствую тела, но я могу упасть». «Упасть», – повторил Кико, – «упасть. Хороший план. Падай. Ротоборт поймает чашу, я тебя. Не вижу другого способа. Согласна?» Эл опустила веки. «Наконец-то она согласилась удостоить меня такой чести!» Не сдержался Кико и поморщился. «Родобор, ты готов?» Братья кивнули друг другу. «Я тебя поймаю», — еще раз повторил Киха. «Ты только чашу отпусти. Отпусти огонь, Эл. Передай его Ротоборту. Ты можешь падать? Спокойно». Из ее тела точно вынули стержень. Рука Эл качнулась, чаша полетела в одну сторону, ее тело в другую. Ротоборту пришлось менять позицию. Он метнулся за падающей чашей, а Киха будто бы знал, где стоять. Эл как в колыбель упала ему на руки. Алмейра бросилась к Кихе. «Эл, Эл, что? Что с ней?» Алмейра схватила бледную руку Эл. «Она холодна. Здесь же так жарко, она вся холодная. Она умерла?» Глаза Алмейры наполнялись слезами. «Она спит», — спокойно сказал Кикха. «У нее мало сил, но умирать она, кажется, не собирается. Если я правильно расценил ситуацию, она свое дело сделала». Кикха направился к выходу, мимо еще не пришедших в себя свидетелей происшествия. Ротоборт сидел на полу с чашей на коленях, огонь тихо затухал в ней. Он заглянул наверх и увидел, что огни еще горят. Они продолжали гореть даже после того, как потухло пламя в чаше. Потом он осмотрел пол. Внимание привлек лоскут от куртки Эл. Он поднял его и посмотрел. Узнать бы, что тут произошло. Задал он риторический вопрос и поднялся. Потом он протянул Матиусу чашу, пошел за Кикхой. Ему было любопытно взглянуть на Эл при свете дня. «А тебе не интересно, почему она отдала огонь именно тебе?» — пробормотал ему вслед Матиус. Он вышел из храма последним. На площади собрались люди. Они не расходились, увидев Кику с Эл на руках. Они зашумели. «Она жива, жива!» — успокаивала их Алмейра. «Она просто спит, она устала». Кика вышел с площади и зашагал в сторону дворца. «Куда ты?» — спросил у него Ротоборт. «Дом Лада в другой стороне». «Я иду во дворец», — ответил Кикха. «Да, ее место там», — твердо сказала королева. «Я помещу ее на самом красивом балконе с видом на город. Пусть этот вид согреет ее сердце, когда она очнется. А пока я стану ухаживать за ней». «Ей нужен покой и новая одежда», — хмуро заметил Кикха.